В 1954 году Рада был освобожден из заключения и в июле 1955 года уехал в Венгрию. По иронии судьбы, годы, проведенные в лагерях, спасли его во время венгерского восстания в 1956 году. Он был занесен восставшими в списки коммунистов, и к его дому явилась разъяренная толпа, а с коммунистами в те дни не церемонились. Но кто-то из руководства восстанием объяснил, что этот человек тоже пострадал от рук НКВД. Его оставили в покое. Так Шандор Рада, который формально не был на стороне восставших, уцелел. Из Франции к нему в Будапешт приехала жена. Правда, прожила она на родине всего 3 года, до своей смерти в 1958 году. На ее могиле на почетном кладбище Керепеш написано «Член Коммунистической партии Германии с момента основания». Сыновья Рада, выросшие в Швейцарии и 10 лет прожившие во Франции, к тому времени успели освоиться в этой стране, женились там и возвращаться в незнакомую им Венгрию не пожелали. Рада покончил с разведработой и занялся своей любимой картографией. Сумел внести значительный вклад в науку. Он был избран членом ряда иностранных академий, много участвовал во всевозможных конференциях, симпозиумах, руководил государственным управлением геодезии и картографии, географическим комитетом Академии наук, был награжден орденами ГДР, Венгрии и Советского Союза. Судьбу одной из советских наград выяснить так и не удалось. 7 ноября 1942 года директор сообщил Доре, что он награжден орденом Ленина. После реабилитации 27 июня 1956 года определением военной коллегии Верховного суда СССР Рада обращался по этому поводу в Верховный совет СССР, но никаких следов той награды не было обнаружено. В 1972 году ему от имени ГРУ принесли извинения за неправильную оценку его деятельности в Швейцарии, а потом он был награжден орденом Отечественной войны первой степени и Дружбы народа. Михаил Мильштейн, который в годы Великой Отечественной войны был заместителем начальника агентурного управления ГРУ Генштаба Красной Армии, а в октябре 1940 года встречался с Шандором Рада в Белграде для передачи ему денег, вспоминал. В облике Рада, его характере, поведении, взглядах не было ничего, что выдавало бы в нем крупного разведчика. Наоборот, на вид он был типичным ученым, невысокого роста, в очках, застенчивый, очень вежливый человек. Таким он навечно остался в моей памяти. Как же ему удалось создать столь успешно действовавшую эффективную разведывательную организацию, которой могла бы гордиться любая разведка в мире? Объясняется этот феномен несколькими причинами. Во-первых, беспроигрышным выбором места расположения резидентуры. Женева находится в самом центре Европы, в нейтральной стране, которая давала приют многим эмигрантам и противникам гитлеровского режима. Во-вторых, было найдено прекрасное прикрытие для разведывательной работы, изготовление географических карт и справочников. В-третьих, очень удачной для разведчика стала и соответственная этому занятию специальность – картограф и географ. При этом Рада был действительно